Глава вторая. А потом мы, словно три мушкетера, шеренгой ходили по городу, знакомясь с местными достопримечательностями. Хотя, как выяснилось в процессе осмотра, архитектуры памятника давно помершим монархам меня не очень увлекают. Скажу больше, совсем не увлекают. Все эти дома красного кирпича с узенькими улочками и крохотными площадями я уже видел. И разрушенные, и нетронутые войной. Гражданских девушек, которых тоже можно с интересом разглядывать, на улицах было очень мало. Город был взят сравнительно недавно. Фрицы еще просто ни из окон не убрать не успели, не говоря уж о том, чтобы заниматься прогулками. В основном встречались только наши солдаты да беженцы, толкающие перед собой детские коляски, набитые барахлом. Среди гражданских, конечно, попадались молодые, возможно, даже симпатичные особы. Но одно дело смотреть вслед барышни, красиво одетой и весело цокающей каблучками по брусчатке, и совсем другое – видеть лица потерявших кров людей. Смотреть им вслед никакого желания не возникало. Даже вспоминая наших беженцев, я, глядя на серую колонну, не испытывал злорадства. Хотя и особого сострадания не испытывал тоже. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Гораздо больше сожалений меня вызывали закрытые гаштеты. Ведь из-за желания попить пиво я в основном и затеял всю эту поездку. Теперь же мы бродили от одной неработающей точки местного общепита к другой, расстраиваясь все сильнее и сильнее. Один только раз слегка поднял себе настроение, когда на маленькой площади увидел статую рыцаря. Идентифицирующих подписей под этим истуканом не было, а морда была закрыта забралом. Обойдя вокруг каменной фигуры, я предложил Марату нацарапать на постаменте его имя, убеждая Шарафутдинова, что лица все равно не видно, а заиметь себе прижизненный памятник – это круто. Но напарник от такой славы с негодованием отказался, предложив взамен оставить мой барельеф на стене кирхи. Причем барельеф будет даже частично живым, так как он не садист убивать до конца своего друга. Тут уж отказался я, и, попинав закрытую дверь очередной пивнушки, мы пошли дальше. А потом Гусев, разглядывая крылато-зубастую горгулью, установленную на замкообразном здании, упомянул о всепроникающем немецком мистицизме, и я впал в раздраженное состояние. Да и было с чего. Фрицы ударяются в мистику и носятся со своим аненербе, как дурни с писаной торбой. Советское командование, убоявшись возможных свершений гитлеровцев на этом поприще, переориентирует нашу спецгруппу, ставя ей новые задачи. Мы их и выполняем, вот только толку от всего этого. Ведь единственный раз в Бальге, замке, расположенном километров 60 отсюда, получилось реальное дело. Правда, десантного полка, как было обещано ранее, нам в усиление, конечно же, не дали за ненадобностью. Не дали и батальона. Но я на это даже не рассчитывал, так как после получения последних разведданных масштабы операции вовсе не предусматривали применение крупных сил. Выяснилось, что там не было ни военнопленных, ни крупных эсэсовских частей, которыми нас пугали на начальном этапе планирования. Данные оказались верны. Приданной полуроты вполне хватило, чтобы разведчики совместно с крылатой пехотой взяли семерых наушников, две машины документации, странный прибор с огромной антенной. Как выяснилось по задумке, эта штука должна влиять на погоду. Не в том смысле, что вызывать легкий летний дождь, а в том, что при ее помощи можно было сгенерировать полноценный ураган. Правда, только в теории. На практике у фрицев постоянно что-то не вырисовывалось. Только все равно это было хоть что-то. Кстати, за Бальгу вся группа награды получила, а я на сладкое еще и внеочередное звание – полковник НКВД. Поэтому, хоть и привык ходить в общевойсковых капитанских погонах, пришлось отдать их Марату, а самому, в соответствии с традицией, идущей еще с 41-го года, стать майором. Но после Бальги ничего толкового у нас не получалось. Более того, пошли потери, чего не случалось уже достаточно давно. При взятии объекта Кирхбург были ранены Козырев и Тельцов, причем Тельцов тяжело. А под Пилау чуть не покрошили всю группу. Во всяком случае, ранены были все. Сам я в том бою заработал легкую контузию и частичное скальпирование гранатным осколком, а Пучков схлопотал пулю в ляжку. У остальных в основном осколочные ребята, отказавшись от госпиталя, обошлись медсанбатом. И ведь главное, какой итог этих операций? В Кирхбурге всей добычей было, что трое малохольных профессоров да здоровенный меч, над которым они тряслись так, что даже сбежать не успели, пока десантура воевала с охраной. Все лопотали «клинок Зигфрида, клинок Зигфрида». И толку нам с этой сабли, если только как музейную ценность в Эрмитаж сдать. А Ванька за этот клинок осколок в голову получил. Думал, не доживет до эвакуации пацан. Но Тельцов выкарабкался, его слегка откачав, отправили в подмосковный госпиталь. Зато при взятии точки под Пилау разведгруппа и взвод десантников натолкнулись на сильное сопротивление. А главное, откуда Вирбель выполз, я так и не понял. ЗСУ делов тогда наворотил от души. Ее счетверенная 20-миллиметровка пробивала толстые кирпичные стены в легкую, и мы потеряли восьмерых, прежде чем смогли поджечь эту гадюку. Из гранатомета не получалось по ней отработать, уж очень удачное место фрицы выбрали для своей позиции. И выбить экипаж зенитки автоматно-пулеметным огнем тоже не вышло, потому что обычно открытая башня была прикрыта бронелистом. Самоделкин гребаный. Для стрельбы по воздушным целям после тюнинга эта хреновина уже не годилась, зато против пехоты показал себя не хуже нашего КПВ. Вот тут нас всех и чуть не накрыло. Зенитка долбила как сумасшедшая, осколки даже не снарядов, кирпичей, выбивали ребят одного за другим. Моих пока бог берег, но десантников становилось все меньше и меньше. Оно и понятно, вначале, когда все только заваривалось, разведчики охраняли захваченных языков, согнав их в более-менее нормальное укрытие, а десантура вела прямой бой. Но в конце концов, после очередной немецкой атаки, нам пришлось браться за автоматы. Только пока вирбельвинд не заткнули, все равно приходилось очень тяжко. Хотя потом не очень-то легко пришлось. У противников еще были два орудия 37 мм и легкая двойка, не решавшаяся, правда, подходить близко. Но самым плохим было то, что немчуры откуда-то набегало все больше и больше, а патроны уже заканчивались. Так что нас бы все равно смяли, если бы не авиация, да подошедшие через 40 минут после уничтожения вирбельвинда передовые части дивизии Лизюкова. Лизюковцы, как позже выяснилось, наткнулись на грамотно спланированную танковую засаду и проволандались сверх означенного времени почти 3 часа. Я тогда всю рацию десантников изнасиловал, интересуясь, когда подойдут наши, но мне отвечали: «Ждите, ведем бой, скоро будем у вас». И так раз за разом. В конце концов, у меня почти случайно получилось связаться непосредственно с Гусевым, и, пользуясь моментом, пока слышимость была более-менее нормальной, я, прижимая трубку к уху, завопил: «Гамаюн, здесь колдун, нас плотно зажали, несем потери. Немцы силами до роты непрерывно атакуют, с ними два орудия и легкий танк, фрицы постоянно подтягивают резервы. Четвертый ведет бой в 5 километрах от нас, короче, приплыли». Обычно я редко паникую, но тут было можно, поэтому моментально перевозбудившийся Серега заорал в ответ: «Колдун, держитесь, через 15 минут к вам прибудут горбатые, обозначьте себя ракетами красного цвета». На это предложение я даже икнул от неожиданности. «Ну, Гусев, ну, ухарь, удружил гадский папа». Нет, со штурмовиками мы еще в том году плотно контачили. Ребята там знающие и опытные, но ведь далеко не все. Тогда нас поддерживала элита, набранная чуть не со всего фронта. А что будет сейчас? Видел я, как фронтовая авиация обычно работает. Да они тут все раскатают, не особо разбираясь, кто где, тем более от замка до немцев и 100 метров не будет. Разумеется, накроют не специально, но у меня уже рефлекс. Видишь штурмовик, лучше спрячься в щель поглубже, а то они парни широкой души, и 100-метровый промах у них за промах не считается. Поэтому, придя в себя, ответил: «Гамаюн, отставить горбатых, как понял, отставить, говорю по буквам, Нина, Антон, Харитон, Ульяна, Йошкар-Ола». «Колдун, прекратить панику, работать будет Сапсан». «Понял, понял, обозначаю линию обороны ракетами красного цвета и подкиньте авиацию четвертым, а то он буксует». Что на это ответил командир, я не услышал, так как связь резко ухудшилась, а потом и вовсе пропала. Немного подув в трубку, в конце концов отдал ее радисту и побежал предупреждать пацанов про ракеты. То, что к нам идет Сапсан, он же мой тезка Илюха Щербак, меня сильно воодушевило. Я с ним дело уже имел и знал, что он со своими ребятами относился именно к тем спецам, которые бомбу в печную трубу положить смогут. Так что отработают парни ювелирно. Главное, чтобы фрицы наш разговор не прослушали и не начали при подлете штурмовиков пулять красными сигналками в нашу сторону. Но это вряд ли. Чтобы они сели на нашу волну, да еще и радист знал русский, на это шансов мало. В общем, так и оказалось. Сначала авиация проутюжила лесопосадку перед замком, из которой волна за волной перли атакующие, а подошедшие вскоре части 4-го в миру лизюковцы сходу погнали фрицев дальше. А в результате? В результате мы захватили 17 пленных, 7 из которых были черными монахами с Тибета. И занимались эти идиоты тем, что при помощи каких-то штук, напяленных на голову, пытались связаться с подводными лодками в Атлантике. Как я там же на месте выяснил, безуспешно. Дебилы, блин. Такое впечатление, что они про изобретение радио ничего не слышали. Чем сидеть с проволочной конструкцией на голове, им было проще взять рупор жестяной обыкновенной. Тогда шансов докричаться до подлодки было бы больше. Правда, начальство было довольно и объявляло за этих хмырей благодарности. Но я для себя понял, аферисты они все. Мне порой даже смешно становилось из-за своих прежних страхов насчет наличия у немцев каких-нибудь особо действенных артефактов. Да будь у Гитлера что-то по-настоящему рабочее, то он бы его давно применил. Но так как Красная Армия находится в Германии, а не наоборот, то все колдовское и потустороннее – это обычный блеф проигрывающей страны. И следующее задание при всем начальном мистицизме только подтвердило мои выводы. А начиналось все совершенно обычно. Этим же днем, когда мы вернулись на базу, командира срочно вызвали к радистам. Ну, вызвали и вызвали, я даже внимания на то не обратил, так как Серега каждый день общался с Москвой, так и с кучей самых разных людей, штабов, фронтов и армий. В общем, он пошел к Маркони, а я, столкнувшись в коридоре с шифровальщиком, обрадовался и, зажав рыхлого, сутулого и очкастого Бибина в углу, затребовал у него духовной пищи. Семен Аполлинарьевич Бибин, 23-летний нескладный младший лейтенант, в глазах которого, казалось, собралась вся печаль мира, очень любил книги и возил с собой целый чемодан всевозможной литературы. Еще он любил кошек и математику. На этом любовные предпочтения Летехи заканчивались. По бабам Сеня не бегал, сослуживцев сторонился, водку не пил. Нормально общаться с шифровальщиком мог только со своим непосредственным начальником, Мишкой Севером. Со всеми остальными он просто молчал, хлопал глазами и потел руками. Лично я подозревал, что Мамлей нас просто боится. Домашний мальчик из хорошей семьи, выдернутый с третьего курса физмата, внезапно для себя обнаружил, что мир состоит не только из формул, доцентов и профессоров. Оказывается, есть люди, которые разговаривают матом, не знают гипотезу Риммана и при этом могут разбить кулаком стопку кирпичей. Поэтому Бибин в нашем обществе себя чувствовал как визажист среди боевиков Талибана. Нечипаренко, блюдя устав и субординацию, сначала пытался как мог помогать младшому, но потом совершенно отчаялся. Гриня по секрету мне как-то сообщил, что если бы Бибин не был лейтенантом, то бравый старшина сделал бы человека из этого рохли бездельника буквально за две недели. «Я понимаю, если бы он наставление по гранатомету или уставы изучал», — страдал Нечипаренко. «Дело важное и нужное, а то стихи читает, да еще и не по-русски. И с людьми говорит так, что сразу не понять, что он сказать хочет. Даже за личным оружием толком проследить не может. А еще москвич. Тьфу, интеллигент!» «Ты еще скажи, вшивый интеллигент». «Як вшивый? Он шо, опять белье на прожарку не сдал? Ну все, сейчас же Северов доложу, пусть тот его вздрючит, а то не офицера недоразумение». Я пытался объяснить, что добавка вшивой не имеет к Бибину никакого отношения и что этот совершенно неподходящий для армии человек на самом деле математический гений. Да и в своей работе он ас, но Гриня был непреклонен. Этот ас себе подворотничок пришить не может. Все пальцы исколет, а потом с нагноением в санчасть идет. Сапоги не чистит, форма на нем, как на корове седло. К нам генералы приезжают, а у этого чучела звездочка на погоне потеряна. Как его Северов терпит? Ладно, Северов, как его товарищ полковник терпит, а кто пистолет свой потерял? Это же вообще подсудное дело. Хорошо еще Карпухин все-таки нашел ТТ этого разгильдяя. Тогда я, смеясь, трудом успокоил старшину, но вот это общее напряжение между народом в лице Грини и прослойкой в лице Семена как было, так и осталось. Правда, Семка сам виноват. Нельзя быть настолько не от мира сего, а то живет полностью в своем виртуальном пространстве и выныривает исключительно на предмет поесть. Только определение интеллигент тут, наверное, вовсе ни при чем. Тот же Андрей Волков, взводный у десантуры, по гражданской профессии был Семиным коллегой, а своих головорезов в кулаке держал и держит так, что они пикнуть против его слова не смеют. Я сначала, когда только познакомился с командиром приписанных нам десантников, подумал, что Андрюха кадровый военный. И лишь в процессе общения с удивлением понял, что он студент Бауминки, который, плюнув на положенную старшекурсникам броню, ушел добровольцем на фронт. Так этот парень, как в мое время говорил, знает все, от Баха до Фейербаха и от Эдиты Пьехи до Эдиты На. И в армейской среде чувствую себя как рыба в знакомом пруду. Да, посмотрел бы я на то, что стало бы с Нечипаренко, назови он Андрюху вшивым интеллигентом. А ведь Волков и стишками балуется, и Гегеля в подлиннике прочесть да откомментировать может. Но все это только добавляет ему веса в глазах окружающих. Так что, наверное, все исключительно от характера зависит. Хотя, по большому счету, это не мое дело. Как шифровальщик Бибин Мишку устраивает, а меня устраивает как человек, у которого всегда можно перехватить интересную книжку. Вот и в этот раз, взяв у Семки звезду КЭЦ, я, насвистывая, пошел в наше расположение, предвкушая перечитывание хорошей вещи. Только вот почитать так и не дали. Когда я уже собрался плюхнуться на широкую бюргерскую кровать, прибежал посыльный и доложил, что меня вызывают к начальству. Пришлось отложить книгу и, надев портупею, топать к Гусеву. Когда зашел к полковнику, Серега задумчиво курил, рассматривая немецкую крупномасштабную карту Кёнигсберга, разложенную на столе. Увидев ее, я сразу сказал: «Даже не думай, там все гаштетки наверняка тоже закрыты, а разглядывать кирхи и дома, похожие на казармы, у меня никакого желания нет». Не обратив на эту реплику никакого внимания, командир буркнул: «Садись и не трынди, мне сейчас звонил Колычев. В общем, Илья, у нас крупный прокол. Этот город», — собеседник ткнул в карту, — «захвачен уже 13 дней назад. А вот сведения, которые должны были проверить и доставить мы, я узнаю из Москвы». «Какие сведения?» Что ты загадками говоришь? Языки ни о каком пункте Аненербе в Кёниге не говорили. Да и сам знаешь, эти колдуны стараются базироваться подальше от крупных городов. Во всяком случае, те, кто над чем-то серьезно работает. А филиалы, занимающиеся расовой чистотой, арийской селекцией и прочим коллекционированием старинных германских преданий, нас не интересуют. Серега на это молча встал, выглянул в тамбур, убедившись, что там никого нет, тихо спросил. «В твоем времени что-нибудь было известно про лабораторию Кёнигсберг-13?» «Ага, вон куда разговор повернул. Про Калининград и слухи о подземном городе я рассказывал на гроздопросе еще в прошлом году. Но вот про этот 13 сам слышу в первый раз». Командир тем временем продолжил. «Иван Петрович предложил, что тебе, может быть, об этом неизвестно, но все равно приказал узнать, может, ты хоть что-то слышал про остров Кнайпхов, Кёнигсберг-13 и школу под названием «Куклы Старой Магды». Я покачал головой. С Калининградом была связана целая куча легенд. И о подземных заводах, и о тайных лабораториях, и даже о том, что немецкое ядерное оружие где-то под ним спрятано. Но все это относится к байкам. Ведь что в моем времени, что сейчас, фрицы подорвали шлюзы, и что там осталось затоплено, бог весть. А про Старую Магду этот остров первый раз слышу. Он хоть где находится?» «Вот», — Гусев показал на карте. «Видишь, как приголе идет? В самом центре города образует островок. Совсем крохотный, но кафедральный собор там расположен. Королевский замок тоже рядышком, только на правом берегу реки. И вообще, в этом районе застройка очень плотная. Вот где-то там и расположена лаборатория». «А почему агентурные раньше молчали? Мы, как дураки, штурмуем отдельно стоящие замки, а здесь? Город почти 2 недели наш, и никто ни сном, ни духом. Да за это время все, кто там был, давно разбежались». Серег задумчиво почесал бровь и признался. «Я этот же вопрос Ивану Петровичу задавал. В общем, выяснилось, что школа Старой Магды была создана чуть ли не в прошлом веке. А может и раньше, но первые упоминания идут с 19 века. С одной стороны, это клуб эзотериков по интересам, и все. По всей Германии их немерено, и проверяют подобные сборища другие спецкоманды». «Во, видишь, а наш залет тогда в чем заключается?» Полковник на эту реплику никак не отреагировал, продолжив. «Ну а аналитики из твоего любимого УСИ обратили внимание, что Кёнигсберг английская авиация бомбила несколько раз. При этом постоянно била исключительно по Кнайпхофу и рядом, хотя военных объектов там нет совершенно. А этим мудакам англосаксонским только дай волю, они все, что отойдет в зону нашей ответственности, в пыль превратить готовы». «Да не перебивай ты. Короче, там уже были особые команды НКВД, но ничего не нашли. Совершенно. Ни людей, ни каких-либо документов. Поэтому принято решение отправить туда твою группу». «Зачем? По руинам погулять? И что значит нет людей? Вон домов сколько на карте обозначено, что все жители исчезли. Или эти охотники за мистиками забыли о такой вещи, как опрос свидетелей? Так пусть вспомнят и поспрашивают местных, что там было и куда все делись. Может, Кёнигсберг-13 — это просто адрес?» «Не тебе одному подобная мысль приходила. В первую очередь проверили этот адрес. Там только разбитый дом, в котором располагалось общество Пруссы. Тоже что-то мутное, но к Старой Магде отношения не имеющие. И у людей, конечно, спрашивали. Все об этой школе знают, все они слышали. Причем каждый из опрашиваемых болтал много, в основном пересказывая разные городские легенды. Только вот местонахождение кукол никто указать не смог. Строили предположения, не более того». «Может, боятся?» «Хм». Гусев, неопределенно хмыкнув, пояснил. «Нас на сегодняшний день они боятся гораздо больше. Исходя из этого, немцы из кожи вон лезли, чтобы помочь оккупационным властям, но все в пустой след. Никакой конкретики, одни домыслы. Тут и появляется другая сторона. Зачем так сильно шифроваться обычному эзотерическому обществу? Ведь они все на самоокупаемости, а прячась денег не заработаешь». «В таком случае надо искать местных богатеев, которые могли выступать спонсорами». Тут Серега, по мере сил боровшийся с моими неологизмами, недовольно загнул бровь, и я поправился. Меценатами, не афишируя, в тайне и при этом гордясь принадлежностью к тайному обществу. Тогда куклам гоняться за массовым клиентом действительно смысла не было. Несколько хорошо башляющих фигур и школа в шоколаде. Про это тоже подумали, но наиболее жирные денежные тузы успели эвакуироваться, а та мелочь, что осталась, разные лавочники да управляющие магазинами, ничего сказать не может. «Да, загвоздка. А тогда чего решили, что их штаб-квартира именно на Кнайпхофе или в ее окрестностях находится?» «Это ты у аналитиков спросишь. Хотя мне информация прошла, 8 дней назад в Кёнигсберге нашим патрулем были задержаны 3 бандитов. 2 их застрелили, 1 удалось взять живым. При них был найден мешочек с драгоценностями. В основном это были перстни с символикой, которую люди из НКВД опознали как знак принадлежности к Старой Магде. Оставшийся в живых немец рассказывал, что и главарь хвастался, будто нашел вход в подземелье, где и украл это золото. Точное место своим сообщникам он, разумеется, не указал, лишь намекнул про Кнайпхоф. А это значит, что архивы ценностей тайного общества, вероятнее всего, эвакуировать не успели. Вот в УСИ связали все факты, доложили Колычеву. Гусев снова закурил и, разогнав дым рукой, продолжил. Есть еще одна информация, на этот раз от немецких коммунистов. Похоже на байку, но ты ее на всякий случай тоже имей в виду. Командир замолк, видимо, собираясь с мыслями, а я, глядя, как он пытается подобрать слова, решил подначить. Что, кукольник и помимо заколачивания денег на оккультных аферах еще и Ротфронт втихаря поддерживали? Но Серега, неожиданно серьезно взглянув на меня, на шутку не ответил, а просто озвучил то, что собирался сказать. В 29-м году в Кёнигсберг приезжал Гитлер. В Штатхалле зал снял для проведения грандиозного митинга. Но перед этим с товарищами по партии, как это у них принято, нахлебался пиво. А Восточная Пруссия вовсе не Южная Германия, поэтому будущий фюрер простыл и охрип, словно сифилитик. Здешняя же журналистка данный факт подметила и написала весьма язвительную статью по этому поводу. Я представил себе Алоизыча, толкающего многочасовую речь голосом Джигурды, и рассмеялся. Жалко, для потомков записи не сохранилось. Туда только добавить музыку, и получится новый джазовый исполнитель, похлеще Армстронга. А ты не очень веселись. На следующий день к той журналистке пришел молодой человек, принес цветы и наговорил кучу комплиментов. Хвалил за смелость и бескомпромиссность. А на прощание подарил плитку шоколада. Причем были свидетели, что он ей кроме комплиментов ничего не сказал. Но когда она после ухода посетителя развернула плитку и начала есть, то этот шоколад оказался нашпигован стеклом. Хруст по всему кабинету стоял. Люди, которые были в кабинете, пытались отобрать плитку, но та журналистка ее сожрала всю. Ногами отбивалась и ела. Гусев замолк, а я, помотав головой, предположил. Блин, к ней что, гипнотизера сильного подослали? Хотя остальные слышали, что он ничего особенного не говорил. Тогда как? Командир, тоже пожав плечами, ответил. Я не знаю как, но ты имей это в виду и особенно ушами не хлопай. Конечно, возможно, все просто слухи, тем более, что свидетелей не осталось. Только лучше перебдеть, чем недобдеть. Понял. Одного не пойму, с чего взяли, что к этому случаю школа старой Магды отношения имеет? Может, Гитлер того ухря с собой привез? Может и так. Только потом визитку на столе погибшей журналистки нашли. А на ней слова «Уступи ему город». Это у школы после Первой империалистической войны лозунг такой появился. Что он значит, непонятно, но звучит угрожающе. Да, вот и оставайся после такого махровым материалистом. Нет, и у нас подобные люди встречаются, один Мессинг чего стоил, но настолько сильных спецов по пальцам пересчитать можно. И что-то не хочется нарываться на подобный экземпляр с вражеской стороны. Такого поймаешь, а он мозги незаметно всем запудрит и в лучшем случае просто уйдет. В худшем принудит нас перестрелять друг друга. Ведь заставить нажать на курок, наверное, гораздо проще, чем заставить слопать напичканный стеклом шоколад. Правда, прикинув исчезающую малую вероятность данной встречи, я несколько взбодрился и ответил. Хороший лозунг. Несколько туманный, но зато дает простор воображению. Еще что-нибудь особо страшное есть? Нет. На этом вся мистика заканчивается. Остается боевая проза. Поэтому завтра берешь людей, машину и едешь в Кёнигсберг. Там в комендатуре найдешь старшего лейтенанта Одинцова из особого отдела. Он будет вас сопровождать. Идете по-боевому. Ночами в городе еще перестрелки бывают. Я-то пойду. Только непонятно дальнейшие действия по прибытию. Созерцание руин Королевского дворца? Что мы там делать должны? Или ты думаешь, что мы этих школьников отловить сумеем? Вместе со всеми директорами и завучами? Нет, но генерал-полковник сказал, что очень сильно рассчитывает на твою везучесть и умение находить выход из самых непростых ситуаций. Ведь именно из-за этого тебя вообще на фронт отпустили. Поэтому сейчас предполагается, что ты хоть что-нибудь нароешь. Вон как в случае с покушением на Черняховского получилось. Да, я уже давно заметил, что Лисова используют как заячью лапку. Только зря Серега про Черняховского вспомнил. Там я рыл совершенно в другом направлении. Если бы не муровцы, то в конце концов начал бы катить бочку на самого Жукова. А упорный Третьяков, прицепившийся к совершеннейшей мелочи, на которую я и внимания не обратил, размотал это дело почти до конца. Через Розу Фильдман, сделавшую снимок, он вышел на ее любовника из НКИДа. Дальше был один внешторговский жучок, который оказался связан с МИ-6. Так в полный рост и всплыл план английской разведки по уничтожению и дискредитации советских военачальников. Этот козел Черчилль еще с прошлого года, когда русские войска недвусмысленно показали, за кем останется победа в войне, сильно заботился угрозой с востока и отдал распоряжение, позволяющее эту угрозу пресечь. То, что при этом на фронтах дополнительно могут погибнуть сотни тысяч советских людей, жирного Борова совершенно не интересовало, и англы приступили к убиранию с арены наиболее выдающихся командиров Красной армии. Зато сейчас СМЕРШи, ГУГБ и НКВД, которые, отодвинув муровцев, плотно взялись за это дело, начали вскрывать целую сеть английской агентуры, как в войсках, так и в тылу. Ведь Горбуненко в ночь своей гибели, оказывается, ехал навстречу с шифровальщицей из штаба фронта. Скорее всего, именно она убила майора и водителя. Говорю «скорее всего», потому что эту сволочь взять так и не получилось. Видно, почуяв слежку, шпионка просто исчезла. Жалко, что подробности всей этой раскрутки мне никто не рассказывал, только Гусев после поездки в Москву поделился известными ему сведениями. После этих известий личный счет к союзничкам приобрел глобальные размеры. Серега, который наслушался от меня по поведению англичан и американцев в будущем, тоже особой любви к ним не испытывал. Но смотрел на вещи более трезво, постоянно повторяя успокаивающую меня фразу «Сейчас все будет зависеть от нас». Я это тоже понимал. Когда высшее руководство знает все расклады и подводные камни, ожидающие страну в ближайшее и не очень время, то всегда можно выстроить политику так, чтобы ни у кого даже не возникало мысли разговаривать с СССР через губу. Причем как внешнюю, так и внутреннюю политику. По поводу внешней я немногое могу сказать. Итоги переговоров в Ялте полковнику Лисову не докладывали, но вот насчет внутренней... В последней речи Сталина, помимо всего прочего, оглашались очень интересные вещи. Мол, пролетариат – это, конечно, передовой отряд партии, но селяне несут не менее важную функцию сохранения традиций, обычаев и вообще являются кормильцами и душой народа. А исходя из этого, к ним и отношение должно быть особое. Еще говорил об улучшении работы МТС, образовании крупных агропромышленных объединений с новаторским подходом к работе и нормальной оплатой труда. Мимоходом упомянул о частных крестьянских хозяйствах, развивающихся трудом одной семьи. Сказал, что прежняя сверхэксплуатация деревни была вынужденной мерой для достижения достаточной индустриализации, и теперь ее можно рассматривать как некий займ труда колхозников, а поэтому отныне будет меняться сам принцип отношения к сельским жителям. То есть минут 40 излагал планы по реконструкции деревни и изменению отношений к этому вопросу со стороны правительства. Потом, переключившись на другое, рассказал про индивидуальные предприятия, занимающиеся мелким и средним ширпотребом. Не кооперативы, которые при советской власти и так существовали, а именно про индивидуальные. Виссарионович даже двинул мудреную фразу насчет трудового богатства, которое, как единственная морально оправданная форма богатства, совместима с идеями социализма. Офигеть! Это значит, что в СССР появится хоть и небольшая, но частная собственность. Да, видно, Верховный после всех раздумий решил склониться в сторону китайского социализма. Только вот не рано ли он начал? Хотя там, наверху, постоянно шла какая-то подковерная борьба. Последние 3 месяца я только слышал о перемещении, а то и отстранении одного и о переводе на новое место работы другого видного партийца. Вроде все чинно-благородно, но вот переводились и отстранялись в основном те, кто так или иначе в будущем поддерживал линию ныне покойного Хрущева. А на их место ставились другие. О ком-то я слышал в том времени, о ком-то не знал. Вот, например, тот же Машеров, который руководил группировкой партизанских отрядов в Белоруссии, неожиданно оказался в секретариате ЦК. Нет, после освобождения республики он своим районом рулил очень хорошо, только подобный скачок для 26-летнего парня мне был непонятен. А если учесть, что в партию он вступил менее 2 лет назад, то вообще. Хотя, скорее всего, Верховный подбирал себе людей по одному ему понятным признакам и назначал на нужные посты, невзирая на стаж и возраст, преследуя определенные цели. А теперь, видно, все необходимые фигуры расставлены, и Сталин начал выполнение своего плана. Сначала в виде речей обозначения общего направления движения. Но само начало мне уже нравится. Да и не только мне. Армия у нас хоть и рабоче-крестьянская, но в основном все-таки крестьянская, и многие бойцы доставали политруков вопросами, касающимися именно той части речи Виссарионовича, где говорилось о крестьянских хозяйствах. Те бекали-мекали, но вынуждены были вникать в вопрос и заниматься разъяснениями внезапно вильнувшей новой линии партии. «Понял?» «Что?» «Твою дивизию!» Серега раздраженно ткнул папиросой в пепельницу. «Опять в облаках витаешь?» «С чего ты взял?» Сделав обиженные глаза, я повторил приказ. «Завтра в 5 утра выдвигаемся 2 машинами в сторону Кёнигсберга. Прибыв на место, забираем Одинцова, который ведет нас на объект. Там будем искать то, не пойми что, а в частности местонахождение лаборатории Кёнигсберг-13, о которой никто из местных жителей даже не слышал, но боятся ее до непроизвольной дефекации». Потом ужинаем и ночуем в казарме при комендатуре. С утра опять на поиски. Кстати, ищем дышачьи пасхи или сроки ограничены? Хе, ты или я пессимист. А на поиски дается 3 дня, после чего вы возвращаетесь, и мы выдвигаемся в Рудель. Фронт вон как далеко на запад ушел. Пессимист – это хорошо информированный оптимист. И радует, что мы туда на 3 дня, а не до конца войны катим. И еще. Продатестаты брать или ты разрулишь? Берите сухой паек, а ужином вас там кормить будут, я договорюсь. Понятно? «Тогда у меня все. Иди ребятам скажи, чтобы готовились». Я пошел готовить мужиков к завтрашним поискам. Сначала планировал оставить прихрамывающего Пучкова на базе, но Гек разобиделся, и я, прикинув, что бегать нам не придется, разрешил собираться ему. Так что едем всей группой. Я, Шарафутдинов, Гек, Змей, он же Женька Козырев, и наш новенький, Даурен Искалиев, спокойный как трамвай парень родом из Петропавловска, боевую кличку пока еще не заработавший. Еще возьму с собой радиста из хозяйства Северова. Марш-броски делать в этот раз не придется, поэтому толстопуз будет сидеть в Ульзисе, пока мы подвал зачищать станем. Вообще, конечно, это просто смешно. Такое впечатление, что Мишка себе подчиненных по своей комплекции подбирает. А если вдруг в его команде бегемотов появится худой, то через пару-тройку месяцев новенького уже не отличить от остальных упитанных и вальяжных связистов. Но невзирая на объемы, парни у него один к одному, знатоки своего дела. Так что решено. Возьму Силантьева, тем более он давно вокруг ребят вертится, раскрыв рот, слушая их байки. Вот пусть и посмотрит моих сказочников в деле. А Искалиев наш новый штатный радист. В этом случае может быть как обычный боец разведгруппы со всеми работать, потому что толк от его шарманки под землей все равно не будет. Заодно и притрется получше. Тренировки тренировками, но перед заброской к немцам обкатать парня в почти боевых условиях – дело очень хорошее. Шмидта, которому Гусев дал отпуск, я решил не тревожить. Все-таки человек семью 5 лет не видел. Да и в Оленбурге, откуда Макс родом, бои были сильные, поэтому никто не мог сказать, выжили ли его родственники. Наш немец, парадо, ни слова не говорил о том, чтобы смотаться в родной город, хотя до него и было меньше 30 километров. А когда Серега снарядил Виллис и дал сопровождающим лейтенанта Корзуна из взвода охраны, то Шмидт чуть не расплакался. Но тевтонская выдержка взяла свое, и чувства Макса выразились только в преувеличенно четких движениях при отдаче чести. Сашка Корзун потом связался с нами из Оленбургской комендатуры и сообщил, что Максимилиан своих нашел. Не всех, но нашел. Мать у него погибла под английскими бомбежками, зато сестры и младший брат были живы. Сейчас Шмидт и Корзун помогают ему строиться в новом мире. Да, вот, наверное, в комендатуре шизеет от такого пассажа. Не каждый день на оккупированной территории увидишь немца, который является сотрудником НКВД. Но комендачи действуют по закону, и поэтому родне Макса полагаются все льготы, которые существуют для советских военнослужащих. Только все равно пусть лучше он свои оставшиеся 3 дня догуляет. Глядишь, сестру ту, что постарше, на работу устроит. Все навар, а то на его денежный аттестат 3 людям особо не прожить. Поэтому, придя в наше расположение, дал команду готовиться только присутствующему составу. В принципе, собрались быстро. Единственное, что я пресек желание Гека взять с собой калаш. Лех, ты что, головой ударился? Мы же не в тыл к немцам едем. Ведь шариться на виду у всех с новым оружием – это все равно, что табличку на шею повесить, а с нас. А если учесть, что и террор-группы, им еще не все вооружены, то такая демаскировка может вылезти боком. Поэтому приказываю, новое оружие сдать, а с собой брать только то, с чем раньше ходили. Да, но отставить пререкание. Обиженно сопящий Гек, гордо вздернув нос, молча прошел мимо меня. За ним потянулись остальные. Я тоже встал и спросил уходящего последнего Марата. Думаешь, в чем-то не прав? Во всем прав, командир. Просто у них новую игрушку отобрал, вот они и надулись. И в городе с новыми автоматами действительно нельзя появляться. Уж очень приметные. Сразу вопрос возникнет, что за оружие у этих пехотинцев? И вообще, пехота ли это? А ведь там не выявлены немецкой агентуры еще полно. Шарафутдинов своими словами полностью подтвердил мои мысли. Фрицы не дураки. Обратят внимание на оружие, срисуют номера на машинах, и так как вражеских агентов в Пруссии просто немерено, быстренько вычислят наше расположение. А там и до определения хуй с кто недалеко. Так что приказ оставить новые автоматы в расположении части был правильным. Поэтому, кивнув, я ответил все понимающему капитану. Ну вот и добре. Ладно, пошли за верными ППС. А уже ночью, ворочаясь в постели, прикидывая, что нас может ожидать в городе, вспомнил слова Колычева. Да, шеф НКВД, похоже, пытается из моей удачливости выжать все до капли, пока заряд не кончился. Ведь московские профессора выдвинули гипотезу о ее происхождении. Да не только об этом. Высоколобые умники подвели базу даже под мою ныне пропавшую повышенную регенерацию. Причем вроде все логично. Во всяком случае, я сам найти противоречий не смог и принял их версию на веру. Они считали, что все дело было в новом теле. Мол, у детей восстановление идет гораздо быстрее, чем у взрослых. А у пришельца тело было даже не младенческим, а соответствовал зародышу, в результате чего и наблюдалась ураганная регенерация. В их теорию ложилось даже то, что она постепенно сходила на нет и через 9 месяцев исчезла совсем. Когда Федосеев мне все это рассказывал, я неожиданно вспомнил одну из телепередач, что видел в своем времени. В ней говорилось про чудо-средство, которое изготавливалось из того, в чем ребенок до рождения находится. Плацента, не плацента, толком уже не помню, но из нее чуть ли не эликсир вечной жизни добывали. Или это средство из стволовых клеток добывали, а клетки, соответственно, из этой самой плаценты. Хотя какая разница, про вечную жизнь это, конечно, враки, но дыма без огня не бывает. Если уж детское место такими свойствами обладает, то тело, которое оно должно оберегать, вообще ого-го. И про 9 месяцев тоже в самую дырочку. У меня ведь именно по истечении этого срока лафа закончилась. Группа Федосеева и удачливость пациента не обошла стороной. Дескать, дело опять-таки в новом теле. Точнее, в еще не закостеневших мозговых связях, которые способствуют принятию чисто интуитивных верных решений, воспринимаемых окружающими как галимая удача. Я тогда даже несколько обалдел от того, насколько просто все можно объяснить. А то ведь чуть было не зазнался, считая себя эдаким мессией с неограниченным запасом везения. И тут вдруг такая проза. Да еще и известие, что вся эта радость закончится в течение нескольких лет, когда в мозгах все устаканится, вообще ввергло в уныние. Поэтому Иван Петрович выжимает сейчас все соки, пользуясь моментом. Правда, также можно учесть, что на допросах из меня вытянули не практически все, а все. Как оказалось, гипноз на Лисова еще как действует, и я вспомнил даже то, о чем забыл давным-давно. Но про это я узнал гораздо позже, когда уже после Нового года мне прокрутили запись беседы, где я отвечал на вопросы по органической химии, и попросили уточнить некоторые детали. Вот тогда я и завис. Органику даже в школе с трудом на трояк вытянул, а тут, слыша свой голос, который шпарил как по писаному, только и смог что хлопать глазами и пожимать плечами. В общем, от меня во вменяемом состоянии не так ничего добиться не смогли. А я сделал вывод, что пришелец как источник информации уже и не очень-то нужен. Наши спецы надо мной поработали от души. И судя по тому, какие вопросы иногда задавались, знания, которыми была забита моя голова, были воистину обширны. Блин, да что там говорить. С огромным удивлением для себя понял, что помимо действительно важного и нужного, помнил даже фио разнообразных членов правительства, включая годы их жизни. Откуда, не представляю. Может, когда-то мельком плакаты разглядывал с физиономиями слуг народа, вот они и запали? Так же, как и ТТХ, ТПДК-2, способ изготовления тонированных стекол, кличка соседской кошки, да и многое другое. А уж что учил или читал, или слушал вдумчиво? Да, под гипнозом я это все я вывалил обстоятельно и со вкусом. Одно только интересно. Почему после выдаивания досуха я до сих пор остаюсь личным порученцем Верховного? По логике, теперь пришельца можно и ухлопать безболезненно в избежание неожиданных утечек информации. Тем более, ничего нового я все равно уже не скажу. Ну, наверное, Сталин помнил про слова Мессинга о выполнении некой таинственной миссии и решил дать мне все возможности для ее реализации. Может, он на это тоже какие-то надежды возлагает. Эх, знать бы еще, в чем она заключается, то я чего-то боюсь. Ведь как выполню, так по словам того же Мессинга помру. Только вот помирать, зная даже про вторую жизнь, вовсе не хочется. А тут еще и Федосеев инфу подкинул. Дескать, анализируя мои данные о событиях в будущем и сравнивая их с реальностью, они могут предположить, что я не первый временной попаданец. Если поднять сравнительно недавнюю историю, то можно проследить два четких момента, не укладывающихся в обычную логику. Наиболее близки к нам – русско-японская война, где любая вероятность поворота событий складывалась в пользу японцев. Но там все расплывчато, практически недоказуемо, и только сам факт запредельной везухи японцев может наводить на размышления. Зато в случае с Германией профессор назвал даже имя возможного путешественника во времени – Людвиг Краус. Сначала этот никому неизвестный человек появляется в окружении прусского канцлера Бисмарка. Все это происходит приблизительно в 1869 году. А уже в 1870 политика Пруссии меняется так, что она провоцирует войну с Францией. Совершенно самоубийственную войну, потому что галлы превосходили пруссов по всем параметрам. Но Франция терпит неожиданное для всех поражение. И в результате этой войны из Северогерманского союза образовалась Германская империя. А генератором всех идей, по некоторым данным, был тот самый Краус. Именно после долгих разговоров с ним Бисмарк и принимал наиболее важные решения. Да, фиг его знает, может, профессор и прав в своих предположениях, но мне во всем этом экскурсе в историю сильно не понравилась кончина возможного пришельца. Он погиб при пожаре в 1872 году. Какая-то хреновая тенденция в этом прослеживается. Надеюсь, я сам помру ли от старости, или от быстрой пули. Чего мне гореть-то? Я ведь не летчик и не танкист. Вспомнив свои тогдашние мысли о том, что неплохо было бы всюду передвигаться с огнетушителем, я ухмыльнулся и, поворочившись, еще немного заснул. А ранним утром наша куцая колонна, состоящая из Виллиса и Ульзиса, бодро катила в сторону столицы Восточной Пруссии, города Кёнигсберга.